Юпитер Таранис. В свидетельстве Цезаря следующим по значимости после Марса гальским богом назван Юпитер. Обозначенные Цезарем функции гальского Юпитера «Юпитер царит на небесах» указывают на то, что Цезарь имел в виду великого индоевропейского бога неба. Примечательно, что высшего римского бога Цезарь поместил на четвертое место в гальском пантеоне. Судя по всему, он понимал, что гальские боги, которых он пытался отождествить с римскими, по значению и функциям не могли быть прямо и точно соотнесены с ними. По количеству посвященных ему надписей в римской Галлии, Юпитер значительно уступает гальскому Меркурию. Тем не менее, даже в житиях святых сообщается о том, что в позднее античное время в Галлии продолжали почитать Юпитера. Прозвища Юпитера в посвящениях могут быть связаны с топонимикой. Например, Юпитер Акионий, по названию Большого болота Акион у Женевского озера, или Юпитер Пенинус по Пенинским Альпам. Среди прозвищ гальского Юпитера особенно отметим два, пока не пытаюсь их объяснить. В надписи из Далмации он назван Таранукусом, а в двух надписях, найденных в Германии, Таранукнусом. Некоторые из скульптурных памятников римской Галлии изображают гальского Юпитера по образу и подобию верховного римского бога. Это бородатый, мужественный человек зрелого возраста, иногда он изображен обнаженным, иногда в великолепном плаще. Иногда он восседает на троне, иногда стоит, обычно он в одной руке держит скипетр, а в другой — молнию. В то же время на кельтских территориях часто встречаются своеобразные изображения Юпитера, например, так называемый Юпитер гигантских колонн. Памятник такого рода обычно представляет собой высокую колонну, возвышающуюся на квадратном цоколе, на котором изображены или персонифицированные планеты, покровительствующие семи дням недели, или четыре римских божества – Юнона, Меркурий, Геркулес и Минерва. Колонну венчает конная статуя Юпитера. Лошадь бога попирает лежащего на земле гиганта со змеиным или рыбьим хвостом. Эти памятники наиболее распространены в бассейнах рек Рейна, Мозеля и Саоны. Иногда они встречаются в Британии и даже в Англии. Юпитеры гигантских колонн находятся в отдалении от городов и больших путей сообщения. По большей части они находятся в развалинах вилл, в ложах рек, а также вблизи могильников. Следовательно, эти памятники принадлежат сельскому культу. Но величина и явно большая стоимость этих монументов указывают на то, что это был государственный, а не частный культ. Цоколь одной статуи Юпитера, гигантских колонн, с изображением четырех римских божеств, впоследствии был вмурован в основание алтаря христианской церкви. Это свидетельствует о важной роли языческого монумента в религиозной жизни Галлии и особой значимости изображенного на нем бога. Мы можем только догадываться о значении изображений такого рода. Очевидно, они выражают символизм космического метафизического характера. Об этом свидетельствует уже то, что изображение бога поддерживает колонна, символизирующая ось мира. Она помещает образ бога в самый центр веренного ему мира. Сама скульптурная группа, изображающая конного Юпитера и поверженного гиганта, напоминает сцену победы греческих богов над гигантом. Во всяком случае, создается впечатление, что всадник попирает противника. И это впечатление подтверждает ужас, искажающий черты лица гиганта. Может быть, скульптурная группа олицетворяет победу бога небесного света над мраком или над чудовищем хаоса. Гиганта со змеиным или рыбьим хвостом можно отождествить с морскими чудовищами, которые считались существами потустороннего мира и всегда символизировали хаос. Возможно, колонны, воздвигнутые в основном в период 170-240 годов, в находившихся под угрозой вторжения германцев в областях Римской Галлии, казались местным жителям символом победы римского мира над варварским. Однако изначальный глубинный смысл этих памятников был религиозным. Они воплощали древний космический символизм. Характерным символом гальского Юпитера является колесо. Например, бронзовая статуэтка из Шателе от Марн изображает обнаженного бородатого мужчину, левая рука которого лежит на колесе, а правая сжимает молнию. На его правой руке висят еще 9 S-образных предметов. На статуе из Сигюра Визон Юпитер опирается правой рукой на колесо с 10 спицами. На алтаре Юпитера, найденном в Ладане, департамент Гар, на обеих сторонах изображены орел и колесо с 5 спицами. На алтаре из Лансарга с посвятительной надписью «Юпитеру лучшему, величайшему» изображено колесо с 6 спицами между 2 молний. Можно привести множество примеров изображений гальского бога с колесом, которого исследователи считают галлоримским Юпитером. Большинство ученых считают колесо и колесницу астральными символами, в частности, символами Солнца. Некоторые же рассматривают колесницу как повозку, на которой разъезжает бог грома, а колесо как символ молнии. Представление о колесе как о солнечном символе было широко распространено в древних религиозно-мифологических традициях. Вероятно, сначала этот символ выглядел как простой круг, однако скоро в круге появились 4 спицы. Постепенно число спиц стало увеличиваться. Возможно, эти спицы первоначально означали стороны света и указывали на движение Солнца по небу. Представление о том, что Солнце описывает замкнутый круг, попеременно проходя через верхний и через нижний мир, является очень древним. Колесо нельзя считать чисто кельтским символом, однако кельты, как и многие другие народы древности, хорошо знали его. Таким образом, гальский Юпитер, чьим атрибутом служило колесо, был богом неба и солнца. Поскольку солнце видит и знает все, что происходит на земле, небесного бога часто призывали в свидетели клятвы. Например, у Зевса в Греции был эпитет «Горький», скрепляющий клятву. Ирландцы, произнося клятвы, призывали в свидетели солнце. Как мы видели ранее, в кельтских верованиях с солнцем был тесно связан Аполлон. Очевидно, люди связывали солнце со всеми могущественными божествами, подателями благ. Итак, Юпитер с солнечным колесом – милостивый бог, скрепляющий договоры и клятвы. В заключение следует еще сказать, что трактовка колеса как символа молнии все равно не меняет внутренней сущности образа гальского Юпитера. Молния – символ божественного света, способного разрушать и уничтожать, и вместе с тем освобождающего воды неба, которые оплодотворяют землю. Таким образом, бог с колесом – это по большей части галлоримский Юпитер. Однако нам известно, относящееся еще к доримскому периоду, изображение на котелке из Гундерструпа бородатого бога с поднятыми вверх руками, который правой рукой держит колесо. С другой стороны, колено преклоненный юноша держится за колесо обеими руками, как будто приводя его в движение. По-видимому, на котелке изображен кельтский бог, который был прототипом галлоримского Юпитера. На его имя указывают 2 приведенных выше кельтских прозвища галлоримского Юпитера – Таранукус и Таранукнус. Дело в том, что в тексте Лукана назван 3-й кельтский бог, которого так же, как Тефтатеса и Иисуса, успокаивают ужасной кровью – Таранис. Один средневековый комментатор текста Лукана сообщает, что Таранис – это Юпитер, выступающий в качестве бога-покровителя войны. Прежде ему жертвовали человеческие головы, а теперь только животных. По свидетельству другого средневекового комментатора, кельты почитают Тараниса, сжигая людей в деревянных чанах. Толкование имени Таранис очевидно. Основа Таран – гром. Следовательно, Таранис был богом неба, громовержцем. В таком случае отождествление этого бога с Юпитером вполне закономерно. Бог, вооруженный молниями, обладает разрушительной силой. Кельты боялись грозного бога неба. Недаром на вопрос Александра Македонского о том, чего они боятся больше всего, кельты ответили: «Мы опасаемся только одного, что на нас упадет небо». Кельты старались умилостивить громовержца кровавыми жертвами, о которых сообщают Лукан и его комментаторы. Поскольку Таранис был хозяином небесного огня, пожертвованных ему людей сжигали в деревянных чанах. Нетрудно заметить, что ужасный кровавый Таранис Лукана и его комментаторов чрезвычайно не похож на благостного, доброго бога, каким был гальский Юпитер. Существует точка зрения, что бог с колесом с гундерструпского котелка — это гальский Юпитер, но не Таранис. Возможно, это все-таки один и тот же бог, наделенный и благими, и ужасными качествами.